на днях я сломал себе поперечный отросток позвонка и вынужден был лежать. К тому же правой рукой не мог писать. Вынужденное бездействие для меня было невыносимо. Уже через несколько часов после травмы позвонил Кирилл Яковлевич. Справился о здоровье. Спросил, не нужна ли помощь. «Я скоро приеду навестить вас». Приехал ко мне на дачу. Сидит минут 40, час. С улицы доносится сигнал машины. Я смотрю на него. А он спокойно говорит, «Это такси, я же с ним договорился, а он меня выдал». Оказывается, он не мог отпустить машину, так как в городе у него, а приехал ко мне на дачу срочное совещание. А на следующий день позвонил и говорит, «Вы сейчас работать не можете, так вам самое подходящее поговорить с кем надо. Вы как-то хотели встретиться с работником нашего университета». Как вы смотрите, если завтра мы с ним подъедем к вам, и вы сможете выяснить с ним все вопросы? Это очень хорошо, говорю я. Но зачем же вам-то ехать ко мне на дачу, тратить время, которое у вас и так всегда в обрез? Ну, об этом вы не беспокойтесь. Мне полезно отвлечься немного от своих книг. Я-то знаю, какая это жертва для столь активного ученого, который дорожит каждой минутой, а тут надо потратить несколько часов. Кроме того, добавляет он, у нас в Комарове есть хорошая медсестра. Если вам нужны какие процедуры, вы скажите, мы вам ее пришлем. Только позвоните. Когда мы выразили свою признательность за такое внимание, Лариса Георгиевна, его супруга, говорит, в этом нет ничего особенного, у нас такое правило. Если друг заболел или с ним случилась какая неприятность, мы все считаем, что это ЧП номер один. И все мы бросаемся ему на помощь, оставляя свои повседневные дела. Как бы хорошо, если бы все люди взяли себе на вооружение такое правило. Чудесные у нас люди. Но вот этого очень важного свойства, заботы и внимания друг к другу, иногда не достает. Я же после знакомства с Кондратьевым никому не поверю, если он скажет, что у него не было времени позвонить и справиться о здоровье друга. Уж если Кирилл Яковлевич с его феноменальной загруженностью находит для этого время, то о других и говорить нечего. Изо всех тех, кто, подобно мне, имеет таких чудесных, бескорыстных друзей, можно только порадоваться. Глава 5.